Мастер. Мастер? Мастер, тот самый монах, который забирал Юджина из медицинского центра заштатного провинциального поселка, гордо именуемого городом, смотрел на Беннинга, монаха-наставника второго круга, стоящего в его кабинете, сложив ладони перед грудью, в ожидании разрешения войти. Кабинет представлял собой абсолютно пустое кубическое помещение с выкрашенными в белый цвет стенами и потолком. Источником света служила яркая узкая щель, идущая над верхним краем стен по всему периметру потолка. Пустоту помещения нарушали только его хозяин, да еще короткий меч в ножнах, парящий на силовых кронштейнах в центре белого квадрата, дальний от входа стены. «Проходи». Мастер Вагнер приглашающим жестом указал юноше на ковер для посетителей. Сам он, сложив ноги в позе лотоса, сидел напротив на голом полу. Когда Беннинг вошел, мастер отодвинул от себя силовую доску, служившую столешницей рабочего места, и по обыкновению не стал тратить времени на приветственные речи, сразу приступив к делу. «Ты молодец. Я просчитал вероятность отклонения от основного вектора событий твоего сценария. Идеальная картина. Лучшего планирования и исполнения операции я, признаюсь, еще не видел. Поверь, это не пустые слова. Самым трудным было, видимо, найти живого Уфропа». Беннинг скромно кивнул и, демонстрируя признательность мастеру за высокую оценку, поклонился, чуть подавшись корпусом вперед. Было чем гордиться. Его воспитанник Юджин всего за год блестяще освоил начальную программу обучения, а месяц назад на рыбалке успешно сдал сразу два теста – на верность и на доблесть. При этом он продемонстрировал завидную эмоциональную стабильность. Лишь два раза за весь прошедший год непрерывно отслеживающий психофизиологические параметры мальчика искусственный интеллект обучающей системы зафиксировал критические дельта-отклонения и настоял на личном вмешательстве в ситуацию Беннинга. А такого за время своего служения в Ордене он припомнить не мог. Обычно психологические срывы у новичков происходили гораздо чаще, особенно первые полгода их присутствия в локации начального круга. И тем чаще, чем старше новобранец. Плюс ко всему, возможно, он питал к своему воспитаннику чувства более глубокие, чем долг наставничества. Мальчик стал для него младшим братом, хотя тем самым нарушалось одно из основных правил ордена – ничего личного. Монах служил только одному богу, точнее богине, и любая другая привязанность рассматривалась как нарушение догмата беспристрастности. Юджин был далеко не первым его воспитанником, но прежде Беннинг никогда не замечал за собой подобных отклонений от требований устава. Это могло сыграть как положительную, так и отрицательную роль в их дальнейших судьбах. Монах невольно предъявлял к своему воспитаннику более жесткие требования, исключая любые послабления, которые зоркий глаз обучающей системы мог трактовать не в его пользу. Но, похоже, пока удача была на его стороне. Мастер, словно прочитав мысли монаха, посмотрел ему в глаза. «Я признаю право мальчика на переход во второй круг. Мы отправляем его на Репнек, на базу начальной подготовки послушников второго уровня. Ты ведь, если я ничего не путаю, проходил подготовку именно там?» База на Репнеке специализировалась на подготовке бойцов. Конечно, все учебные центры ордена обучали своих воспитанников боевым искусствам и немало времени тратили на их обучение выживанию в условиях дикой природы, но на Репнеке готовили бойцов Черного Легиона. Там готовили элиту ордена, способную убивать как голыми руками, так и посредством самых последних технических достижений, которыми овладело человечество. Далеко не все воспитанники, затерянные на просторах никем не заселенной планеты соседней системы, в конечном итоге попадали в Черный Легион, но одно только упоминание, что монах побывал там и вернулся живым, делало его в глазах других членов ордена человеком, способным на многое. Откуда появилось это название, никто не помнил. Может, оно возникло потому, что только офицеры ордена имели право носить на плечах черную кошаю? Может быть. Но наверняка на то имелись и другие причины. Беннинг, как ни старался, не смог скрыть разочарование решением о переводе Юджина в другой лагерь. «Значит, у мальчика будет новый наставник?» Мастер, обозначив в голосе вопросительные нотки, задал тот самый неприятный вопрос, от которого Беннинг старался по возможности уклониться, потому как утаить что-либо было невозможно. «А тебя это расстраивает?» Монах каким-то шестым чувством понимал, что мастер по-иному трактует его смущение. Видимо, решил, что Беннинг не хочет расставаться с воспитанником по причине формирования личной карьеры в ордене. Понятно же, что успехи учеников прямо влияют на продвижение наставника. Скорее да, чем нет. Мастер удовлетворенно откинул назад бритую голову. Он останется на твоем попечении. А вот ты для меня больше не воспитанник. Произнеся это, он снял с шеи амулет мастера, на котором был изображен Ураборос или Шеша, извивающаяся змея, кусающая собственный хвост. Тонкая серебряная цепочка с шелестом собралась на ладони, и Вагнер протянул ее бывшему ученику. «Учись у тех, кого обучаешь. Оценивая воспитанника, оценивай себя. Не лги воспитаннику, не лги самому себе. Не жди награды, служение ордену и есть награда». Так сложилось, что этот отрывок избранной мантры наставник изрекал, прощаясь с воспитанником. Сам Беннинг много раз произносил его послушникам, которые получали право перехода во второй круг. «Возьми это. Ты достоин перехода в третий круг. Ты теперь мастер-наставник, и этот кабинет тоже твой. Впрочем, ты, вероятно, предпочтешь обустроиться на Репнеке?» То, что Беннинга, наконец, перевели в третий круг, было вполне ожидаемо. Во втором он оставался гораздо дольше многих его однокашников. Почему? Он часто задавал себе этот вопрос. Беннинг успешно прошел подготовку на Репнеке и рассчитывал, что будет направлен в одно из подразделений Черного Легиона, но наставник удерживал его рядом с собой на Стахе. Все его ученики-новобранцы успешно осваивались в Ордене, сдавали тесты и переходили во второй круг, оставаясь под его попечением в соседней секции локаций на этой же планете, либо переводились в другие лагеря, но Вагнер, как ни в чем не бывало, продолжал подкидывать ему молодняк. Может, уже давно готовил его к роли мастера? Может, даже знал о своей собственной судьбе? Беннинг был удивлен, и как бы ни были тренированы его эмоции, не смог удержаться от неуместного вопроса: «А вы, мастер? Извините, не знаю теперь вашего статуса». Вагнер улыбнулся уголками губ, прощая слабость бывшего воспитанника. «Меня пригласили пройти посвящение, но я не останусь на родине. Улетаю и буду заниматься новым проектом». В этой короткой, как бы невзначай сказанной фразе таилось столько потаенного смысла, что тело Беннинга чуть не потеряло равновесие и не привалилось к стене комнаты. Посвящение – высшая стадия устремлений для любого монаха. Означало доступ к личному общению с богиней. Совет посвященных, группа монахов, управляющая орденом, формировался из самых достойных, полностью удалившихся от мирской суеты и отдавшихся служению. Говорили, что лишь монахи пятого, последнего круга удостаивались чести посвящения. А уж для монаха, только-только перешедшего в четвертый круг, это было великой благодатью. Говорили также, что посвященный сам становится полубогом, и ему открывается бесконечность истин, на которых стоит Вселенная. Теплая волна гордости за наставника переполняла Беннинга, и он в отчаянном порыве упал перед своим бывшим учителем ниц. Вагнер положил руки на плечи нового мастера, благословляя его, и, легко поднявшись на ноги, двинулся к выходу из кабинета, не забыв, впрочем, забрать со стены именной меч. «Служи с честью, брат-монах!»